Глава шестая. Алан Джарвис со счастливым выражением лица открыл дверь своего офиса. Девушка, которая находилась с ним, поднялась по ступенькам и быстро проскользнула в комнату. Они оба были пьяны и довольны собой. — А у тебя здесь есть выпивка? Девица едва ворочила языком, видимо, после внушительной дозы алкоголя и наркотиков. Она неуверенными движениями снимала с себя дешевенькое, уже изрядно замызганное пальто, купленное в народном супермаркете «Рамфорд». — У меня есть немного виски. — Это подойдет. — А почему ты приводишь девушек сюда? Ты женат? В ее голосе звучал очень приятный, возбуждающий акцент, который можно встретить в южной части Лондона. Алан утвердительно кивнул. Не мог же он ей сказать, что в последний раз, приведя к себе домой девицу, он на следующий день, проснувшись, обнаружил, что та попросту обокрала его. Но он сам был виноват. Ему нужно было вовремя указать ей на дверь. — А как выглядит твоя жена? — в ее голосе звучало что-то вроде ревности. Алан деланно нахмурился. — Ну, она такая большая, агрессивная, но, в общем, настоящая ведьма. Она даже побила куколку, которую я последний раз приводил сюда. Он наблюдал, как девушка воспринимает услышанное. Знаешь, что она сделала? Она пришла прямо сюда, в офис, да к тому же прихватила своих братьев. Девушка смутилась и стала наливать себе виски. Но было ясно, что она не сбежит до тех пор, пока не получит то, зачем сюда явилась. Однако фокус был в том, что ему не хотелось спать с ней. Во всяком случае, не здесь. Здесь работала Мария, и сюда он иногда приводил своих детей, когда была необходимость поработать в выходные. Алан вздохнул. Если он и дальше будет так осторожничать, то скоро начнет вести честную, добропорядочную жизнь, а причиной тому была Мария. Маленькие милые куколки с полным отсутствием мозгов внезапно утратили для него всю привлекательность. Девушка медленно вдохнула амфетамин, который тут же глубоко проник ей в легкие. Она закашлялась. Ее голос заставил его содрогнуться. Он подумал о Марии, лежащий в больнице. Чем он занимается? Господи, чем же он занимается? 50-летний, в общем-то уже не молодой человек, таскает к себе девиц легкого поведения. Алан тяжело вздохнул. Шанель. Шантель, Алан, я тебе уже столько раз говорила это. С обидой в голосе поправила его девушка. Настроение у него совсем испортилось, потому что он понял, что сегодня у него ничего не получится. — Ну же, Алан, поторопись. Мне нужно домой, — подгоняла его гостья. Ее помада размазалась, а лицо блестело от пота. Она торопилась сбросить с себя одежду. Алан смотрел с улыбкой. Внезапно он начал смеяться. Все громче, громче, но это не было похоже на смех счастливого человека. Это был глубокий, печальный стон, который вскоре перешел в истерические рыдания. Вся его нескладная, пустая жизнь разом пронеслась перед ним. Неудачная женитьба, бизнес, торговля наркотиками, любовь к азартным играм, а кроме того, то неминуемое, что ждало его впереди, срок длиной в 20 лет, если вдруг все раскроется. Лучше наложить на себя руки, чем оказаться за решеткой. Алан рыдал все громче и громче, будучи не в силах совладать с собой. Шантель сильно перепугалась. Этого она от него никак не ожидала. В ее глазах он был властным, жестким человеком, настоящим мужиком. Девушка быстро оделась и выбежала на улицу, чтобы поймать такси. В руках она держала $1000 10-долларовыми купюрами. Лучше находиться здесь на холодном ночном ветру, чем слушать, как он рыдает, и видеть его красные, опухшие от слез глаза. Черт бы побрал этих мужиков! Ни один из них не стоит даже того, чтобы она просто разделась перед ним. Тиффани была дома. Няня заболела, и ей пришлось отпроситься из клуба. Анастасия спала сладко, и Тиффани с любовью смотрела на дочь. Немного погодя, потихонечку закрыв за собой дверь, она прошла в холл и включила телевизор. Последнее время ей не здоровилось. Во всем теле ощущалась тяжесть, а глаза постоянно чесались. Она вышла на кухню и, налив себе стакан вина, выпила его залпом. Это помогло ей немного расслабиться. Но не следует обманывать себя. Ей нужна всего лишь небольшая затяжка. Тиффани не хотелось думать, что она пристрастилась к наркотикам, но эта мысль не покидала ее на протяжении всего вечера, который, как назло, тянулся бесконечно долго. Тиффани приняла таблетку аспирина и легла в постель. На часах было 10:45. Вскоре она почувствовала, что вся покрывается мелкими капельками пота. Набросив на себя халат, она снова встала и взглянула на часы. Прошло всего лишь 5 минут. Да, время буквально ползло, и она поняла, что в ближайшее время ей заснуть не удастся. Тиффани снова налила вина, усела со стаканом на кожаном диване. Она почувствовала себя очень одинокой. Вот уже несколько дней Патрик не звонил ей и не приходил. Слезы сами собой полились из глаз Тиффани. Анастасия вскрикнула во сне, и Тиффани побежала в детскую. Она успокоила дочку, поправила одеяло. Анастасия подняла свои пухленькие ручки вверх, ножки ее были раскинуты в стороны. Обычная поза для спящего малыша. Тиффани вытерла пот с лица. Даже с ее кожей было что-то не в порядке. Она казалась какой-то неестественной. Зуд был настолько силен, что она все-таки не выдержала и набрала номер телефона Патрика. В трубке раздались долгие гудки, и она поняла, что ответа не будет. Она снова взялась за телефон. У нее ведь есть подруга, Рази, которая ей не откажет. Рази, правда, берет деньги вперед, но с ней можно договориться. Как только Тиффани поняла, что у нее все-таки есть возможность достать героин, она почувствовала себя более уверенно и улыбнулась. «В будущем, — говорила она себе, — наверное, имеет смысл припрятать небольшое количество наркотиков про запас». Она уже понимала, что не сможет полностью рассчитывать на Пэта, что он не будет постоянно снабжать ее тем, что ей было необходимо. К тому же цена у него слишком высока. Но Тиффани утешала себя, что в настоящий момент она при деньгах и может позволить себе в случае необходимости любое лечение. На мгновение в ее голову закралось сомнение. Что она будет делать, если не застанет Рази на месте? Ей, наверное, следует съездить самой, пока ребенок спит. Быстренько сесть в машину и получить свежий героин. Спасение казалось совсем близким. Это всего лишь обычный приступ хандры, вот и все. Небольшая депрессия, уговаривала она себя. Тиффани так и не поняла в тот момент, что вся ее так называемая депрессия была прямым следствием ее пристрастия к наркотикам. Так же, как и у Марии, у Тиффани была очень избирательная память, и это ей облегчало жизнь. Она отправилась на поиски Рази. Мария была в больнице уже 4 дня. Увидев Алана Джарвиса, направлявшегося к ней с огромным букетом цветов, она улыбнулась. Он выглядел очень смущенным. В отличие от большинства женщин, с которыми Алан когда-то был знаком, Марию явно не волновало, как она выглядит в данный момент. Она не стала замазывать косметикой синяки, которые в изобилии красовались у нее на лице и на руках. Поэтому, когда Алан взглянул на Марию, он почувствовал щемящую жалость по отношению к ней. — Вам очень больно? — участливо спросил он. — Да нет, терпимо. Голос ее прозвучал очень тихо. — Цветы очень красивые. Но вам не следовало так беспокоиться, честное слово. Он улыбнулся. — Ну, я подумал, что, может быть, вам нужно немножечко поднять настроение. В палату Марии вошли двое полицейских в штатском, и Алан, который сразу же узнал их, буквально переменился в лице. Она догадалась, в чем дело, и решила поскорее выпроводить его из палаты. — Большое спасибо за то, что вы пришли, мистер Джарвис. Я смогу приступить к работе уже на следующей неделе. Если вы будете готовы к этому, то, пожалуйста, увидимся попозже. Выздоравливайте. Холодный пот струился у него меж лопаток, когда он очутился за стенами госпиталя. Младший офицер Смит улыбнулся Марии. — Как вы себя чувствуете? Она пожала плечами. — Не очень-то. Но вы, должно быть, хотите о чем-то спросить меня? Она говорила голосом человека, которому очень хочется спать. Смит выдержал небольшую паузу, разглядывая следы побоев на ее лице и руках, затем заговорил снова. — Мы думаем, что это не было ограбление. Мария тоже не сомневалась в этом. — У вас ведь ничего не взяли, верно? — подытожил полицейский. — Я уже говорила вам, что старалась как могла удержать свою сумку. Сама не понимаю, почему все так получилось. Но если принять во внимание ваше прошлое, то, скорее всего, это была своего рода месть. Кто-то не согласен с тем наказанием, которое вы понесли. Она снова пожала плечами. Худенькие плечи делали ее очень беззащитной. Смиту стало жаль ее. Но, во всяком случае, те, кто это сделал, мне ничего об этом не сказали, помолчав, ответила Мария, и полицейский понял, что ему вряд ли удастся из нее что-нибудь вытянуть. — А если бы это было не так, вы бы все равно нам ничего не сказали, правда? Голос старшего офицера Шнеттертена был очень высоким и довольно писклявым, как у ребенка. Это совершенно не гармонировало с его огромной неуклюжей фигурой. Мария молча смотрела на полицейских несколько секунд и только затем ответила: — А вот здесь вы ошибаетесь. Я обязательно бы сказала вам, потому что у меня нет ни малейшего желания снова попасть в подобную историю. Она чувствовала, что все сделала правильно. Вскоре они ушли. Но страх не отпускал ее. Она прекрасно знала, что в любой момент ее снова могут посадить в тюрьму. А все, что ей было нужно сейчас, — это выбраться из больницы и вернуться к работе. И еще. Она очень хотела увидеть своих детей. Кевин чувствовал себя великолепно. Внутри у него все пело от удовольствия. Он перевернулся на бок и поцеловал женщину, лежавшую рядом с ним. «Мне это очень было нужно». Сьюзен Трантор улыбнулась ему. «Мне тоже. Я пойду приготовлю чай». Она соскользнула с кровати, накинула халат и отправилась на кухню. Кевин лежал на спине и обозревал комнату, в которой, как обычно, царил беспорядок. Но это было частью очарования Сьюзен. Однако, несмотря ни на что, он отдыхал здесь душой и телом так, как никогда не отдыхал у себя дома. Кевин прекрасно понимал, что если у Лу появится хоть какое-нибудь подозрение насчет того, где он проводит время, это будет равносильно концу света. Но сегодня он не торопился побыстрее вернуться домой. Сьюзен была именно тем человеком, в котором он нуждался. Такие отношения устраивали их обоих. Она любила заниматься сексом, просто обожала. Она так яростно принималась за дело, что вкладывала в этот процесс всю свою душу и сердце. Кевин всегда чувствовал себя одиноким, и поэтому ему было необходимо человеческое тепло и участие. Кевин знал, что они любят друг друга, хотя никогда об этом не говорят. Сьюзен принесла чай и снова забралась в постель. — Как поживает Мария? Он отхлебнул горячий чай. — Я не знаю, честное слово. Она так долго жила, не соприкасаясь с реальностью, что теперь ей очень трудно снова адаптироваться к новой для нее жизни. Сьюзен вздохнула. — Да, все, что ей теперь нужно, — это немного покоя. Из всего того, что ты мне рассказал, я поняла, что она изменилась. Так, в принципе, и должно быть. 13 лет в тюрьме, по идее, могут изменить кого угодно. Ничего, пройдет время, и она снова почувствует себя человеком. Кевин кивнул в ответ. Но у нее нет дома. Она живет в общежитии. Сьюзен свято верила в судьбу и при этом оставалась реалистом. Такова была ее жизненная философия, и ничего не могло ее изменить. Но ведь это не будет продолжаться вечно. Когда-нибудь она уйдет оттуда, и у нее будет свой дом. Черную полосу сменит светлое, и это называется жизнью. Кевин обнял ее. Знаешь, девочка, ты успокаиваешь меня лучше, чем даже джин с тоником. Ты уже сказал ей, что знаешь, где Тиффани? Он покачал головой. Нет, надо подождать. Пусть она сначала переживет все то, что свалилось на нее. Какие же они все-таки ублюдки! Особенно эта Карен. Она просто толстая шлюха. Вот и все. Кевин чувствовал, что гнев снова закипает в его душе. Они получат по заслугам, можешь не сомневаться. Кевин твердо решил, что сам поквитается с теми, кто избил его дочь. Но ему даже в голову не пришло, что это может только ухудшить сложившуюся ситуацию. Он готов был нанести ответный удар. Патрик широко улыбался. Это была та самая улыбка, которая делала его неотразимым. Лейле Виден нравилось смотреть на этого огромного темнокожего человека, который сидел рядом и заигрывал с ней. И провоцирующе улыбаясь ему в ответ, она давала понять, что заранее согласна на все, что он ей предложит. Джимми Дикинсон с затаенным раздражением наблюдал, как принадлежавшая ему девушка не сводит глаз с чернокожего. — Пойди и принеси нам еще выпить, Лейла. Когда она скрылась на кухне, Джимми улыбнулся и спросил: — Ну что, она тебе нравится, Пэт? — Патрик неопределенно пожал плечами. У нее такая грудь. Трудно устоять, Джим. Такая откровенность заставила Джимми рассмеяться. Лучше Покажи, что ты можешь мне предложить, приятель. У меня на сегодня назначена еще одна встреча, — поторопил его Патрик. Лейла вернулась, неся два стакана с пивом. Мужчины решили уединиться в подвале, чтобы обсудить свои дела. Пока они спускались вниз по ступенькам, Джим не переставал говорить. Большинство стволов довольно старые. Я держу их для особого случая. Больше всего денег, однако, можно срубить за полуавтоматическое оружие. Но все эти пушки уже засвечены. Если из них кого-нибудь шлепнут, придется мотать очень большой срок. Ты меня понял? Копы тащатся по следу. Они хотят взять заказчика. Есть пример. Джерди Пон. Он убил своего брата, и его тут же схватили. Он так и не отдал мне мои бабки. Ни бабки, ни оружие. Ты понял? Патрик взял в руки стволы и стал прикидывать в уме, сколько сможет за это получить. Он видел, как светится гордостью лицо Джимми, и улыбнулся ему. Сверху донесся голос Лейлы. — Джим, к тебе тут пришли какие-то два чувака, Микки Самс и Ноби Брюер. Выражение самодовольства мгновенно сошло с лица Джимми. — Они имеют какое-то отношение к тебе, Пэт? — обеспокоенно спросил он. Патрик улыбнулся. — Конечно, имеют, Джимми. — Просто я хочу получить то, что у тебя есть, дружок. Он громко крикнул. — Эй, мужики, спускайтесь вниз. У Джимми ушла душа в пятки. — Ты, черномазый ублюдок, Патрик! — дружелюбно рассмеялся. — Ты всегда все принимаешь так близко к сердцу, Джимми. Это всего лишь бизнес, приятель. Микки и Ноби стояли около лестничных перил и скалились. Ноби распахнул свой плащ и вынул помповое ружье. Он бросил его Патрику, который тут же взвел курок и без малейших раздумий направил ствол прямо в лицо подельнику. — Спокойной ночи, Джимми! Патрик спустил курок и буквально снес бедному парню голову. Лейла с жутким визгом сбежала вниз по лестнице. Он обхватил рукой ее огромную грудь и, приставив дуло к спине, выстрелил. Тело Лейлы отлетело на несколько метров, и Ноби и Микки еле удалось увернуться. — Черт бы тебя побрал! Пэт, ты просто сумасшедший! — заорал Ноби. — Уберите отсюда это, пока я займусь делом. Он переступил через тело Джимми, даже не взглянув под ноги. Около лестницы лежала Лейла, все еще дыша. А в области легких у нее была рваная рана, оттуда хлестала кровь. Проходя мимо, он посмотрел ей прямо в глаза и улыбнулся. — Ну, теперь тебе осталось недолго, Лейла. Скоро ты воссоединишься со своим дружком. Он взбежал по ступенькам наверх, прикидывая в уме, где Джимми мог держать драгоценности. У него было несколько прелестных бриллиантовых колец, которыми Пэт всегда восхищался. Насвистывая веселенький мотивчик, он один за другим открывал все шкафы, ящики. Снизу донесся еще один выстрел, и он догадался, что это один из его парней прикончил несчастную Лейлу, избавив ее от мучений. На ночном столике стояла фотография, на которой были запечатлены два маленьких сына Джимми. Он взял фотографию и бросил ее в мусорную корзину. Продолжая грабить дом, Пэт улыбался сам себе. Тиффани чувствовала себя гораздо лучше. Она насыпала ребенку сухой завтрак, затем вдохнула небольшую порцию наркотика, без которого голова ее буквально раскалывалась на части. Когда она открыла входную дверь, на пороге стояла Кэрол Холтер и мило улыбалась. — Привет, дорогуша! — сказав это, Кэрол проследовала в холл. — Какой же все-таки милый у тебя ребенок! Она протянула Анастасии коробочку с конфетами, и довольная девочка тут же потащила ее в рот. На кухне Тиффани уже поставила на плиту чайник. — Ты уже знаешь, Тиф? Знаю что? О своей матери. Тиффани резко обернулась. Ну, и что она сделала на этот раз? Карен Блэк с сестрами сильно избили ее. Она в больнице. Слова Кэрол на несколько минут повисли в воздухе. — В каком она состоянии? — наконец спросила Тиффани. — Она очень плоха. — Но этого следовало ожидать, — сказала Тиффани. — Карен Блэк, надеюсь, приняла меры, чтобы эта история не выплыла наружу. И разве можно ее за это винить? — Предположим, что ты права. Но я думаю, тебе лучше навестить свою мать. Тиффани ничего ей не ответила. Мария когда-то была моей лучшей подругой. Девушка разлила по чашкам крутой кипяток. Ты когда-нибудь сменишь эту дурацкую пластинку? В тот же момент Кэрол вышла из себя. Да, Мария была исчадием ада. Я не буду с этим спорить. Но она могла быть очень хорошей, когда этого хотела. Тиффани спокойно поглядела на Кэрол. В любом случае, я не понимаю, зачем ты говоришь мне все это. Ко мне это не имеет никакого отношения. Она твоя мать. Я просто подумала, что ты должна знать, что произошло. Вот и все. Тиффани тяжело вздохнула, а личико Анастасии стало не по-детски серьезным. Моя мать. Она не уделяла ни мне, ни моему брату никакого внимания. И теперь ты приходишь ко мне и хочешь, чтобы я пожалела ее. Она все равно твоя мать, — не унималась Кэрол. Ее взгляд упал на стол, где лежала трубочка, через которую нюхает кокаин. А это еще что? Тиффани ничего не ответила, но лицо ее стало бледным, как полотно. — Ты! Маленькая, глупая! Ты хоть понимаешь, во что ввязалась? Тиффани поставила кружку с горячим чаем в раковину. — Я не наркоманка. Это просто для небольшой разрядки. Баловство. Только и всего. Ее голос звучал неуверенно. На лице Кэрол появилось неподдельное беспокойство. Тиффани понизила голос. — Я не наркоманка, Кол. Честное слово. Кэрол долго смотрела на девушку, которая стояла перед ней, опустив глаза. — Нет, ты просто истинная дочь своей матери. Это все, что я хотела тебе сказать. При этих словах лицо Тиффани исказилось от гнева и ненависти. — Черт побери, Кол! А не убраться ли тебе отсюда и не оставить ли меня в покое? — Деточка, ты хоть понимаешь, с кем говоришь? — завопила на весь дом Кэрол. — Я тебе не барахло, которое за ненадобностью можно выбросить в мусорную корзинку. И если ты будешь продолжать себя так вести, маленькая вшивая негодяйка, я просто врежу тебя по морде. Все, что я сделала для тебя за эти годы, а что, тварь, ты сделала для меня, за исключением того, что все эти годы жила за мой счет и поносила мою мать? И теперь ты хочешь, чтобы я пошла и навестила ее только потому, что ты до смерти напугана. Потому что знаешь, если она выяснит, как ты себя вела по отношению к ней в прошлом, тебе не поздоровится. А теперь, Кэрол, вон из моего дома, пока я в самом деле не потеряла терпение. Кэрол выбросила вперед руку, и обжигающий удар пришелся Тиффани прямо в лицо. Кольцо на ее пальце рассекло бровь девушки. От боли у Тиффани на глазах выступили слезы. Она приложила руку к лицу и увидела на ней кровь. — Что ты сделала со мной? Я же сегодня ночью должна работать! Лицо Кэрол исказилось в жалостливой гримасе. — Извини, пожалуйста, Тиф. Ну, прости меня, Христа ради, я не хотела. Тиффани намочила тканевую салфетку и приложила ее к глазу. В этот момент девочка начала плакать. Кэрол ринулась к ней и взяла на руки. Малышка буквально тряслась от страха. Вдруг они услышали, как в дверном замке повернулся ключ. Сердце Кэрол ушло в пятки. Вошедший Патрик окинул взглядом обеих женщин и ребенка и тут же понял, что произошло. В тот же момент он нанес сильный удар прямо в лицо Кэрол. Ее нос хрустнул. Анастасия просто закатилась от крика. Кэрол чудом устояла на ногах. Она держала ребенка, и это добавило ей силы. «Прекрати, Пэт! Все это по моей вине. Я начала этот скандал», — сказала Тиффани. Он выхватил плачущего ребенка из рук Кэрол и передал матери. «Ах ты дрянь! Как ты собираешься работать сегодня вечером с такой мордой? Я пристроил тебя в хорошее место, а теперь все летит к чертям?» Он буквально побелел от гнева, и Анастасия перепугалась еще больше. «Убирайся отсюда, ты, жирная тварь, и не дай бог мне увидеть тебя здесь еще раз!» Кэрол поплелась из комнаты. Ее лицо тоже было в крови. Совершенно не по-отцовски и довольно грубо Патрик взял Анастасию из рук Тиффани, посадил в кроватку и плотно закрыл дверь детской, оставив плачущего ребенка одного, а затем вернулся на кухню. Он влепил Тиффани звонкую пощечину. — Я прихожу домой, и что я вижу? Ты даже не можешь как следует постоять за себя? Он вытащил из холодильника поднос со льдом и стал готовить ей холодный компресс, используя чайное полотенце. — Как хочешь, но сегодня вечером ты должна выглядеть на все 100. Я пообещал тебя Лерою Макбену. И не вздумай увиливать. Ты должна как следует ублажить его. Тиффани слушала человека, которого она любила как отца, как брата и как любовника. Действие принятого наркотика заканчивалось. Глаз сильно болел, а ее дочь за дверью громко плакала. Но Тиффани не пошла к своему ребенку. Она прекрасно знала, что когда Патрик в таком состоянии, лучше не раздражать его еще больше. Единственным утешением на настоящий момент для нее было то, что он назвал ее маленькую квартирку своим домом. — Да, ваш нос сломан, мисс Холтер. Ну, в общем-то, я так и думала. Пока медсестра врачевала ее лицо, Кэрол лежала на кушетке и оценивала сложившуюся ситуацию. Кажется, она приобрела в лице Патрика Коннора врага. Он никогда не простит ей произошедшего. А если Тиффани расскажет ему, почему она ударила ее, она получит от Патрика по полной программе. Выйдя из поликлиники, Кэрол направилась в закусочную и заказала себе чашку сладкого чая. За соседним столиком она заметила Карен Блэк. Карен мило разговаривала с огромной темноволосой женщиной, которая, судя по всему, была ее сестрой. По всей вероятности, они замышляли очередное дельце. Вскоре к ним подсела еще одна женщина. Она была одета в розовый комбинезон и явно принадлежала к низшему звену служащих госпиталя. В госпитале сейчас находилась Мария, и Кэрол поняла, что они планируют очередную акцию возмездия. Оставив недопитым чай, она направилась прямо в стол справа госпиталя Старый Лондон и узнала номер палаты Марии. Как бы она ни относилась к Марии, она все-таки ее подруга, которая сейчас грозит опасность. К тому же самой Кэрол, вероятно, понадобится помощь Марии, так как теперь она тоже стала врагом Патрика и, наверное, врагом Тиффани. Она осторожно подошла к палате. Ее лицо сильно болело, а заплывший глаз открывался с трудом. Улыбаясь, чтобы не перепугать до смерти женщину, лежавшую в постели, она осторожно вошла в палату.